Если бы Хан Сень был обычным солдатом, то Бай Ишину было бы нетрудно заставить его начать работать с ним. Но он был из команды Цинь Сюань, поэтому заставить его было невозможно. «Ладно, если я не могу сделать это официально, то я должен что-то придумать, чтобы он сам захотел начать практиковать Иньян Бласт». Бай Ишен не хотел сдаваться и забрасывать свой проект по Иньян Бласт. Бай Ишен глубоко погрузился в мысли и снова начал просматривать данные о Хан Сене. Хан Сень вернулся в академию и набрал Джи Ян Ран. Хотя он только что купил оружие от души существа со священной кровью, все же он решил пока не идти на охоту. Из-за того, что существо, которому он скормил свой черный кристалл, вот-вот должно было стать существо со священной кровью, а он не хотел пропустить этот момент и планировал сразу же съесть его плоть. «Что ты делаешь?» — с улыбкой спросил Хан Сень, увидев голографическое изображение Джи Ян Ран. «А ты разве не видишь? Я играю в руку Бога». Джи Ян Ран пыталась играть превосходно. «Ты где? Я сейчас к тебе приду. Е6, но если у тебя нет времени, то тебе не обязательно приходить». Джи Ян Ран продолжала играть в руку Бога. «Будь там». Хан Сень отключился и пошел к Е6. Джи Ян Ран подумала: «Если бы ты не пришел, то я бы тебя никогда не простила. Хэй, девушка, ты очень хорошо играешь». Хан Сень быстро нашел Джи Ян Ран. В кампусе было только несколько игроков, лучше Джи Ян Ран. Но некоторые не хотели обыгрывать ее, а некоторые просто не играли в ботлните. «Я не играю с игроками нашего кампуса, я играю в скайните. Этот игрок очень сильный. Он выиграл уже 3 раза, на 10 очков», — ответила Джи Ян Ран. «В какой игровой комнате ты сейчас? Разреши мне отомстить за тебя». Хан Сень уже собрался занять голографическое оборудование. «Воспользуйся моим аккаунтом», — предложила Джи Ян Ран и встала со своего места. Хан Сень сел и посадил ее к себе на колени. «Отпусти». Джи Ян Ран покраснела и делала вид, что хочет вырваться. «Стой. Если ты уйдешь, то как сможешь увидеть мою расплату?» Хан Сень обнял ее и собирался продолжить играть за нее. «Как ты сможешь двигаться в таком положении? Если ты проиграешь, я не проще тебя», — сказала Джи Ян Ран. «Нет никаких проблем. Это неразвитый уровень. Я смогу выиграть даже с закрытыми глазами», — ответил Хан Сень. «Ты такой эгоист», — Джи Ян Ран дразнила его. «Я просто уверен. Если ты в меня не веришь, то давай сделаем ставки. Если я выиграю, то ты должна будешь меня поцеловать», — Хан Сень рассмеялся. «А если ты проиграешь?» Джи Ян Ран скривила губы. «Если я проиграю, то тогда я тебе поцелую», — бесстыдно ответил Хан Сень. «Неплохая попытка. Просто сыграй хорошо», — Джи Ян Ран ущипнула Хан Сеня за бок. Он вскрикнул, чем привлек внимание других игроков. Они смотрели на эту пару и их взгляды были разными, что заставило Джи Ян Ран покраснеть еще сильнее. «Прекрати», — она закрыла Хан Сень рот рукой и почувствовала, как он поцеловал ее в ладошку. Джи Ян Ран быстро отдернула руку. Перед ними снова высветился запрос о приглашении, но противник, в этот раз, отказался принять вызов. Они вдвоем задумались, почему же он отказался, как увидели сообщение от этого человека. «Ты Джи Ян Ран из Академии Черного Ястреба». Увидев это сообщение, Хан Сень подозрительно взглянул на свою девушку. Она покачала головой, так как и сама ничего не понимала. «Мне случайным образом выбрали его в противники, я даже никогда раньше не встречала его ник. Может, он из нашей Академии?» Хан Сень прочитал ник «Соперник, третья рука Бога», звучало довольно высокомерно. «Ответь, чтобы мы узнали, из нашей академии он или нет. С таким уровнем не так уж и много игроков, к тому же я знаю их ники, но это кто-то другой», — сказала Джи Ян Ран. Хан Сень уже собирался написать ответ, как появилось новое сообщение от соперника. «Я Лу Ботао, из общества Руки Бога из Центральной военной академии Альянса. Мой ник — Король Трех Рук. Ты должна была слышать обо мне». Джи Ян Ран удивилась. «Король Трех Рук из Центральной военной академии Альянса входит в топ-10 в Лиге военных академий. Интересно, откуда он мог узнать, кто я? Неважно, как он это сделал, но я не позволю какому-то неизвестному парню выигрывать у моей девушки», — Хан Сень усмехнулся и отправил сообщение. «Я не хочу дружить с теми, кто слабее меня», — Лу Бота прислал ответит. «Я только что 4 раза подряд выиграл у тебя, и в каждом матче отрыв был более 10 очков, и ты говоришь, что я слабее тебя. Я просто только что ела, поэтому не могла нормально играть», — ответил Хан Сень. «Ха-ха, ладно, давай тогда сыграем еще один раунд, и посмотрим, что ты будешь говорить, когда снова проиграешь», — написал Лу Бо Та и отправил приглашение для сражения. Хан Сень, не задумываясь, подтвердил приглашение и начал следить за отсчетом времени. Глава 219. Рука дьявола. «Что ты делаешь?» — спросила Джи Ян Ран и улыбнулась. «Ничего, я просто хочу сделать так, чтобы он больше не захотел играть в руку Бога. Он должен заплатить за то, что выиграл у тебя», — прищурив глаза, сказал Хан Сень. Джи Ян Ран промолчала, но покраснела. В глубине души ей это нравилось, и она любила наблюдать, как ее парень ревнует. Лу Бо Та был безумно рад. Он просмотрел все видеоролики с прошлогодней записью об обществах руки Бога со всего Альянса. Его поразила красивая девушка по имени Джи Ян Ран. Однако Академия Черного Ястреба не играла против Центральной военной академии. Кроме того, она даже не попала в топ-8 лучших. Поэтому у него не было никакого шанса встретиться с Джи Ян Ран. Лу Бо Та был вынужден кое-кого попросить, чтобы узнать ник Джи Ян Ран в Скайнете. Но, когда он уже нашел ее и хотел пообщаться, то увидел, что у нее стоит настройка, которая автоматически отклоняет всех, кто хочет добавить ее в друзья. Лу Бо Та потерял надежду, но сегодня, по чистой случайности, система выбрала их двоих. Изначально, он даже не заметил, что это была именно она. Но вскоре, он заметил, что у его соперника довольно неплохие навыки. И только тогда, он решил проверить, кто с ним играет, и выяснил, что это была Джи Ян Ран. Он все время пытался сдерживать свою радость. Он несколько раз выиграл у нее, чтобы продемонстрировать свое мастерство, и только потом решился написать ей и спросить, действительно ли она была Джи Ян Ран. Когда Лу Бо Та узнал, что это действительно она, то еще сильнее разволновался. Он был готов показать ей всю свою силу и этим заполучить ее сердце. «Привет, Бо Та, ты чего такой счастливый?» — спросил Лу Бо Та товарищ по команде и сосед по комнате Лиан Юмин. «Юмин, попробуй угадать, с кем я столкнулся на игровой платформе», — взволнованно спросил Лу Бо Та. «Монстр из твоей академии», — небрежно ответил Лиан Юмин. «Тогда я бы плакал», — Лу Бо Та усмехнулся. «Я столкнулся с Джи Ян Ран из Академии Черного Ястреба». «Из Академии Черного Ястреба? Неужели там есть хорошие игроки? Она красотка. Помнишь, она был в том видеоролике?» «Ах, да, я хорошо помню ту красотку. Но разве она не отклонила твое приглашение в друзья? Или ты попробовал еще раз, и она добавила? Мне автоматически выбрали ее в качестве соперника. Наверное, это судьба. На этой игровой платформе очень много людей, но мне выпала именно она», — довольный ответил Лу Бо Та. «Ты серьезно? Шанс на такую встречу очень маленький». Юмин подошел к Лу Бо Та и внимательно начал следить за голографическим изображением. «Конечно, это правда. Она написала, что если я смогу выиграть у нее, то, возможно, она станет моей девушкой. Для тебя это выгодная ставка». Лиан Юмин видел игру Джи Ян Ран в прошлом году, но она ни разу не играла с командой из Центральной военной академии Альянса, даже с запасными игроками. «Именно. Так, игра началась, мне нужно сосредоточиться», — сказал Лу Бо Та. Обратный отсчет завершился, и игра началась. Лу Бо Та хотел продемонстрировать свою силу и галантность, поэтому решил не забирать пятна, которые появлялись со стороны Джи Ян Ран. Он хотел как можно скорее уничтожить пятна, появлявшиеся возле него. Однако, как только началась игра, Лу Бо Та увидел, что рука соперницы метнулась к его стороне. Похоже, она собиралась забрать себе его очки. «Ха-ха, эта красотка слишком высокого мнения о себе. Она решила забрать мои очки», — смеясь, сказал Лу Бо Та. «Ты должен разрешить девушке делать то, что она хочет. Будь джентльменом и не выигрывай у нее с большим отрывом. Оставь ей хоть немного очков». Лиан Юмин тоже рассмеялся. «Хорошо, я это и так понимаю», — сказал Лу Бо Та и переместился в нужное место. Как только он собрался дотронуться до появившегося пятна, то увидел палец соперницы, который опередил его, и она получила очко. «Молодец, что решил дать ей шанс сразу заработать немного очков». Лиан Юмин решил, что Лу Бо Та сделал это специально. «Я должен был так поступить», — неохотно ответил Лу Бо Та, хотя он и не планировал это делать. «Мне стоит лучше сосредоточиться». Лу Бо Та решил, что он был недостаточно внимательным, поэтому не успел. Прежде чем он снова сумел дотронуться до пятна, палец соперницы вновь опередил его. Лу Бо-та начал паниковать, его соперница 8 раз подряд забирала у него пятна, до которых он собирался дотрагиваться. Он не смог заработать ни одного очка. Бо-та, это интересно. Уровень красотки очень хороший. Будь осторожней, а то так можешь и проиграть. Лян Юмин все еще считал, что Лу Бо-та делает это специально. Однако Лу Бо-та было уже не до шуток. Он полностью сосредоточился на игре, у него на лбу даже выступил пот. Он не хотел, чтобы его соперница выиграла, но, тем не менее, он все равно проиграл. Вскоре и Лян Юмин понял, что здесь было что-то не так. На лбу Лу Бо-та вздулись синие вены, а его пальцы бешено танцевали. Но, от этого не было никакого эффекта. Рука соперницы на голографическом изображении всегда первой попадала по пятнам. Лян Юмин даже открыл рот. Он хорошо знал, на что способен Лу Бо-та. Хотя среди игроков Центральной военной академии Альянса он был довольно слабым игроком, но среди игроков других академий, без сомнения, был одним из сильных. Однако до сих пор Лу Бо-та так и не смог заработать ни одного очка, это было невероятно. Даже Лян Юмин, который занимал второе место среди игроков Центральной военной академии Альянса, не был уверен в том, что сможет так выиграть у Лу Бо-та. Такой счет мог бы появиться, если между игроками была бы разница, как между небом и землей. Но, именно это происходило в данный момент. В игре, где можно было набрать 100 очков, соперница уже заработала 80, а у Лу Бо-та не было ни одного. Лу Бо-та весь покрылся холодным потом. Из-за такого большого напряжения его движения стали очень жесткими. В глазах Лу Бо-та рука его соперницы выглядела как рука дьявола. Глава 220. Хвастовство. Беспомощность и отчаяние заставили Лу Бо-та съежиться. Рука дьявола мелькала повсюду. Во всех поединках по руке Бога, в которых он принимал участие, Лу Бо-та никогда раньше не испытывал такого отчаяния. Неважно, с каким противником он сталкивался и насколько проигрывал по очкам, все равно он никогда не заканчивал с таким счетом. Однако эта игра была совершенно другой. До какого бы пятна не собирался дотронуться Лу Бо-та, рука его соперницы всегда была впереди. Это не было случайностью, не было беспокойным касанием. Лу Бо-та никогда не думал, что будет настолько сильно хотеть получить хотя бы одно очко. Одно очко, все, что мне нужно, это лишь одно очко. Как член общества Центральной военной академии Альянса, он был упорным игроком. Другой на его месте, скорее всего, уже сдался бы, но он продолжал играть. Вскоре, Лу Бо-та понял, что получить даже одно очко практически нереально. Бум. Последнее пятно исчезло. Лу Бо-та был в шоке. Игра закончилась со счетом 100 часов 0 минут. Показавшийся счет чуть не заставил Лу Бо-та упасть в обморок. Бо-та, ты решил быть джентльменом? Неуверенно спросил Лян Юмин. Было не сильно похоже, что Лу Бо-та сделал это специально. Но другого объяснения не было, ведь Лу Бо-та не мог не получить ни одного очка. Лу Бо-та не отвечал. Он сидел и пристально смотрел на голографическое изображение, а потом отправил запрос на следующий матч. Его соперница приняла приглашение и началась новая игра. Лу Бо-та смотрел на голографический образ, как монстр смотрит на свою жертву. Он пытался собрать все свои силы, чтобы нанести жестокую атаку. Когда началась игра, наблюдая за рукой дьявола, Лу Бо-та утратил всю свою уверенность. Ни в коем случае. Он так и не смог дотронуться ни до одного пятна. Лу Бо-та использовал всю свою силу и расчеты, но понял, что перед рукой дьявола, все его навыки просто бесполезны. Рука была повсюду. Лу Бо-та казалось, что глаза дьявола смотря в его душу. Какое бы пятно он ни выбрал, дьявол всегда был впереди и разрушал все его надежды. Нет, это просто невозможно. Лу Бо-та начал казаться, что эта рука дьявола увеличивается и постепенно начинает занимать все пространство, а он уменьшается и уменьшается и становится похожим на маленькую игрушку. Бах! Игра еще даже не завершилась, но Лу Бо-та рухнул на стул, все его мужество и уверенность исчерпались. Лян Юмин, который был рядом с ним, тоже покрылся холодным потом. Во втором матче, он выдал себя за Лу Бо-та и попытался заработать хоть одно очко, но тоже ничего не смог сделать. Это не было ошибкой Лу Бо-та. Соперница действовала так, будто могла читать мысли других людей. Лу Бо-та, это действительно Джиян Ран из Академии Черного Ястреба. Ты уверен, что это не человек, который прошел эволюцию? Лян Юмин никак не мог поверить, что это была студентка из военной академии. «Я даже и не знаю». Лу Бота уже тоже не был уверен. Он взглянул на ее ник и сказал: «Это ее ник, и мы играем в секции для непрошедших эволюцию. Люди, которые уже прошли эволюцию, не должны сюда заходить». Услышав предположение Лу Бота, Лян Юмин тоже был с этим согласен. Если бы их соперница уже прошла эволюцию, то ее автоматически перебросило бы в другую секцию. Но некоторые люди, которые прошли эволюцию, но еще не были зарегистрированы в этой игре, вполне могли оказаться в этой секции. Если эта девушка не прошла эволюцию, то она очень устрашающая. «Возможно, только монстр из нашей школы сможет стать достойным противником для нее», — сказал Лян Юмин. «Кто ты?» Лу Бота решил отправить сообщение своей сопернице. Ожидая ответа, Лу Бота и Лян Юмин уставились на голографическое изображение. В Академии Черного Ястреба Джи Ян Ран сидела на коленях Хан Сеня и наблюдала, как ее парень играет одной рукой. Теперь она понимала, как она могла проиграть ему тогда, когда они впервые встретились на космическом корабле. Казалось, что такой скоростью и предвидением не мог обладать ни один человек. Наблюдая за его пальцами, ей казалось, что они принадлежали виртуозному пианисту. «Ты меня пугаешь», вздохнув, сказала Джи Ян Ран, когда Хан Сень закончил играть. «Почему?» прошептал Хан Сень ей на ухо. «Ты оставил своего соперника без единого очка». Мочка уха Джи Ян Ран стала красной. «Он засматривался на мою девушку. Это непростительно». Хан Сень поцеловал ее в привлекательное ушко. Джи Ян Ран показалось, что ее ударило током, и она вздрогнула. В этот момент появилось сообщение Лу Бота. Прочитав его, Хан Сень ответил: «Я парень Джи Ян Ран. Он охранял свою территорию. Ты студент из Академии Черного Ястреба». От Лу Бота снова пришло сообщение. «Да», — ответил Хан Сень и покинул игровую платформу. У него на руках сидела такая великолепная девушка, поэтому у него не было желания дальше продолжать переписку. Джи Ян Ран догадалась, что он собирается сделать, и ее щеки покраснели. Хан Сень смотрел на ее красивое лицо и больше не мог сопротивляться искушению. Они были не одни, поэтому не могли зайти слишком далеко, но Хан Сень наслаждался этим моментом. «Эй, голубки, прекратите всем показывать свои чувства», неожиданно перед ними появилась Цуй Лили. Джи Ян Ран сильно покраснела и отскочила от Хан Сеня. Смотря на свою соседку, которая покраснела, и на Хан Сеня, который уже встал, она улыбнулась. «Ян Ран, гений, я не хотела вас прерывать. Просто Ян Ран пообещала мне, что сегодня поможет мне выбрать сверхискусство гена. И уже наступило время, о котором мы с ней договаривались». Глава 221. «Профессор, прости меня». Джи Ян Ран взяла за руку Цуй Лили и извинилась. «Забудь. Я понимаю, что девушка, ради своего парня, может забыть обо всем». Цуй Лили взглянула на Хан Сеня и спросила: «Гений, а ты пойдешь с нами?» «Конечно пойду. Только ты не могла бы называть меня по имени. Отцепись». Хан Сень решил промолчать и последовал за девушками. Хотя в военной академии и продавали сверхискусство гена, но здесь не было ни одного продвинутого вида. Тем не менее студенты военных академий имели некоторые преимущества при покупке продвинутого сверхискусства гена. Первокурсники могли приобрести сверхискусство гена с класса, второкурсники – в класса и два вида с класса, студенты предпоследних курсов уже могли купить два вида в класса и четыре вида с класса, а для студентов последних курсов были доступны один вид А-класса и пять видов класса. Если студенты не шли в какие-то крупные фирмы, то они получали высшее образование и служили в армии в течение 4 лет. Учитывая их достижения на военной службе, после вручения дипломов, они могли приобрести более продвинутый вид сверхискусства гена. Сверхискусство гена, которое продавалось в военных академиях, отличалось от того, что было в Сен-Холле. В академиях в комплексе со сверхискусством предоставлялась только одна бутылка с питательными веществами, а со сверхискусством D-класса вообще не было предусмотрено ни одной бутылки с питательными веществами. Джи Ян Ран и Цуй Лили были студентками предпоследнего курса, поэтому, согласно правилам, они могли приобрести два вида в класса и четыре вида с класса, а Хан Сень пока мог купить только один вид с класса. Но, с тех пор, как он увидел святого ангела из партикул, его не интересовали сверхискусства гена, которые не были продвинутыми. Цинь Сюань все еще должна червонцу лицензию С-класса. Как бы мне ее забрать? Хан Сень долго думал об этом, но так и не мог найти подходящего варианта. Цинь Сюань пообещала, что отдаст эту лицензию червонцу в замке стальных доспехов. Но для червонца это место было очень опасным, ведь там был Сын Небес и его банда, которые ужасно ненавидели червонца. Они втроем добрались до магазина, в своей академии, который продавал сверхискусство Гена, но там не было продавца, а были лишь автоматы для продаж. Только после оплаты загружались учебники по выбранному виду, и автомат выдавал бутылку с питательными веществами. «Джи Ян Ран, как ты думаешь, что мне купить?» Суй Лили никак не могла выбрать. «Гений, посоветуй хоть что-то», — обратилась она к Хан Сенью. «Возможно, тебе стоит попробовать в класс толчок и щит». Странный голос послышался возле них. Они повернулись и увидели хорошо одетого мужчину средних лет. На вид ему было не больше 50 лет. «Откуда вы узнали, что именно об этом я и думала?» Суй Лили с удивлением посмотрела на мужчину средних лет. Он ответил с улыбкой: «Сверхискусство Гена, которое ты сейчас практикуешь, скорее всего, Джеди Форс». Суй Лили удивилась еще сильней. «Вы даже такое можете угадать? Вы профессор с факультета по боевым искусствам. Джеди Форс больше всего сосредоточен на скорости, и ты добилась неплохого результата. Если ты выберешь толчок и щит, то сделаешь еще один шаг вперед. Правда?» Суй Лили была очень рада, но все же, еще не до конца верила этому мужчине. «У меня есть предположение, что твое ускорение достигло 13 очков, а сила мышц 12,5, поэтому тебе отлично подойдут эти два вида». «Ах!» Суй смотрела на мужчину, не веря, что и это он смог угадать. На самом деле, ее ускорение было 12,98, а ее мышечная сила была 12,51, почти так, как и сказал этот мужчина. Судя по возрасту мужчины, Суй Лили была уверена, что он является профессором с факультета по боевым искусствам. Она радостно поблагодарила его. «Тогда я куплю толчок и щит». Суй Лили провела своей карточкой и приобрела эти два вида. Хан Сень и Джи Ян Ран с удивлением продолжали смотреть на этого мужчину. Учитывая его навыки определения уровней, он не мог быть обычным профессором. «Вам нужна моя помощь?» — спросил мужчина у Хан Сеня и Джи Ян Ран. «Вам действительно стоит воспользоваться помощью профессора?» Суй Лили уже успела проверить описание двух недавно приобретенных сверхискусств и убедилась, что они и правда идеально ей подходили. «Сейчас у меня нет возможности что-то покупать, а у тебя?» — спросила Джи Ян Ран у Хан Сеня. «Сейчас я могу приобрести только вид с класса, но меня это не очень интересует, поэтому я тоже ничего не буду покупать», — ответил Хан Сень. «Ты не совсем прав. Несмотря на то, что продвинутые виды очень мощные, все же большое значение имеет основа. Даже сверхискусство с класса может стать хорошей основой для продвинутых видов. Если ты будешь его практиковать, то тебе она понадобится, когда ты пройдешь эволюцию или станешь превосходным». Мужчина средних лет взглянул на Хан Сеня и продолжил: «Я рекомендую тебе начать практиковать что-то из класса, и вскоре ты сам поймешь, насколько это полезно. В этом есть смысл. Гений, тебе стоит попробовать», — сказала свое мнение Цуй Лили. Но Хан Сень покачал головой. «Нет, спасибо. Хан Сень только что купил гарпун с тремя лезвиями и немного денег отправил своей семье. Поэтому на его счету осталось всего 200 тысяч червонцев. Даже несмотря на то, что сверхискусство Гена в военных академиях стоили дешевле, все же они не могли стоить меньше 500 тысяч, а у него не было таких денег. Профессор не может посоветовать плохого. Тебе оно все равно понадобится, поэтому давай просто купим и все», — сказала Джи Ян Ран. «Если честно, то у меня только 200 тысяч, поэтому я просто не могу себе позволить такую покупку», — ответил Хан Сень. «Ничего страшного. Зато у меня есть». Джи Ян Ран улыбнулась и дала ему 500 тысяч червонцев. «Ну, если моя девушка такая богатая, то я согласен». Хан Сень не стал отказываться и взял деньги. Затем он повернулся к профессору. «Профессор, какое сверхискусство Гена с класса вы можете порекомендовать мне?» Глава 222. Ходячие сокровища. Вернувшись в свое общежитие, Хан Сень начал проверять детали умения Е-бласт, которые он только что купил, одновременно играясь бутылкой с фиолетовым питательным веществом. «Это очень впечатляет, Если говорить о боевом искусстве с класса Хан Сень действительно был сильно удивлен. У него было мало надежды на боевое искусство с класса, но это оказалось даже сложнее, чем с партикл. Возможно, оно относится к классу из-за того, что его трудно практиковать, и, соответственно, почти невозможно добиться высоких результатов. Так как он находился в военной академии и приобрел этот вид из автомата, то он даже не думал, что могут возникнуть какие-то проблемы. Самое важное было то, что после проверки Е-бласта, его очень увлекло содержание. Это было именно то, чего он так долго хотел. Но прочитав всю информацию, он решил пока не начинать практиковать новый вид и не стал принимать питательные вещества. Он просто запер это все в своем шкафчике. Хотя в описании Е-бласт не было ничего необычного, все же тот мужчина средних лет вел себя как-то странно. Хан Сень был очень внимательным, и ему казалось, что этот человек пришел именно к нему, а помощь Цуй Лили была лишь прикрытием. Именно поэтому Хан Сень и не стал сразу начинать практиковать Е-бласт. Хан Сень не ошибся. Мужчиной средних лет был Бай Ишен из Сен-Холла, и Е-бласт, который приобрел Хан Сень, был, на самом деле, Инь-Ян-бластом, который изобрел Бай Ишен. Бай Ишен пришел к выводу, что Хан Сень был идеальным кандидатом для практики Инь-Ян-бласта. Он хотел пойти официальным путем, но получил отказ от Хан Сеня. Через несколько дней Сен-Холл должен был принять резолюцию о запрете Инь-Ян-бласта. После этого даже Бай Ишен не мог официально кого-то учить этому виду. Использование запрещенного сверхискусства гена в Альянсе считалось тяжким преступлением и каралось смертной казнью. Поэтому Бай Ишен должен был любым путем заставить Хан Сеня начать изучать Инь-Ян Бласт в эти несколько дней. Те, кто начал практиковать сверхискусство гена до того, как оно стало запрещенным, освобождались от наказания. Изначально Бай Ишен не хотел прибегать к такому методу. Но у него не было времени и выбора. К счастью, директор Академии Черного Ястреба хорошо знал Бай Ишена. Он сам был ученым и увлекался различными видами боевых искусств. После того, как он ознакомился с Инь-Ян Бластом, он тоже не хотел, чтобы его запретили. Немного подумав, он, все же, решился помочь Бай Ишену. Никто из них двоих даже не подумал о том, что Хан Сень может кому-то об этом рассказать и не начать практиковать его. На протяжении следующих нескольких дней Бай Ишен наблюдал за Хан Сенем через камеры, установленные на кампусе. У него потемнело лицо, потому что он видел, что Хан Сень не использовал питательные вещества и не приступил к практике Инь-Ян Бласт. В противном случае, Хан Сень уже изменился бы. Бай Ишен был изобретателем этого вида, поэтому хорошо знал об этом. Что произошло? Почему он не начал практиковать Инь-Ян Бласт? Бай Ишен начал нервничать. От Хан Сеня, как от добровольца, он подал заявку на разрешение практиковать Инь-Ян Бласт. После того, как его запретят, представители Сен-Холла должны были забрать у него вторую копию и заставить подписать его договор о неразглашении. Если Хан Сень до этого момента так и не начнет его практиковать, то у него просто заберут это разрешение. А после этого, без разрешения, несмотря на то, что у него останется учебник, он не сможет добиться успеха. Бай Ишен очень переживал из-за этого, но в этот момент он увидел, что Хан Сень отправляется к станции телепорта, чтобы войти в святилище Бога. Бай Ишен начал сильно паниковать. Резолюция должна быть подписана через 2 дня. Если Хан Сень сейчас войдет в святилище Бога, то он потеряет свой последний шанс начать практиковать Инь-Ян Бласт. Бай Ишен был вынужден остановить Хан Сеня. Хан Сень, окликнул его Бай Ишен перед тем, как он вошел в телепорт. Вы. Хан Сень узнал Бай Ишена, но он не знал, как его зовут. Меня зовут Бай, мы виделись в магазине со сверхискусствами гена. Это я порекомендовал тебе купить Е-бласт. Почему ты не начал практиковать его? Бай Ишен не сильно задумывался над своими словами. После такого вопроса, Хан Сень еще больше уверился, что Бай Ишен что-то замыслил. Профессор Бай, простите, но у меня действительно не было времени. Я займусь им немного позже, небрежно ответил Хан Сень. Нет, ты должен начать практиковать в течение 2 дней, быстро сказал Бай Ишен. Но почему? Спросил Хан Сень, глядя на Бай Ишена. Бай Ишен понимал, что он не может продолжать его обманывать. Немного поколебавшись, он сказал: Хан Сень, давай куда-нибудь отойдем, где можно спокойно поговорить, и я все объясню». «Ладно», — кивнул Хан Сень. Ему тоже хотелось узнать, что же все это значит. Бай Ишен провел Хан Сеня в частный конференц-зал и все рассказал. «Извини, Хан Сень, но я был вынужден так поступить. Ты самый подходящий кандидат из всех, кого я выбирал, но ты отказался от моего предложения прийти в Сен-Холл. Я просто не хотел, чтобы Иньян Бласт стал запрещенным», — извиняющимся тоном сказал Бай Ишен. Слушая Бай Ишена, в голове Хан Сень появилось множество мыслей. Он — превосходный и мастер в Сен-Холле. Он множество лет изучал боевые искусства и является настоящим ходячим сокровищем. Бог не простит меня, если я не стану шантажировать его. Хан Сень начал искать его в Скайнете. Он был большой знаменитостью, поэтому с ним было миллион фотографий. Хан Сень улыбнулся и взглянул на Бай Ишена. «Не надо меня винить, вы первый пошли неверным путем». Глава 223. Жадный дьявол. «Хан Сень, я надеюсь, что ты начнешь практиковать Иньян Бласт прямо сейчас», — быстро проговорил Бай Ишен. «Профессор, я хочу кое-что у вас еще спросить. Почему вы не выбрали того, кто уже прошел эволюцию, или того, кто является превосходным, для того, чтобы практиковать Иньян Бласт?» — спросил Хан Сень. «Я думал об этом, но у Иньян Бласта есть определенные требования. Тот, кто должен его практиковать, не должен быть старше 20 лет. Несмотря на то, что я внес много улучшений, но этот предел так и остался. Те, кто старше 20 лет, будут очень медленно продвигаться в улучшении Иньян Бласта. Они могут потратить 10 лет, но достигнут меньшего успеха, чем молодой человек может достичь всего через несколько месяцев практики», — Бай Ишен вздохнул. «Получается, что я самый подходящий кандидат в возрасте до 20 лет, чтобы начать практиковать Иньян Бласт, верно? Иначе, я бы не опустился до таких крайних методов и не стал бы врать». Бай Ишен кивнул. «Значит, сейчас, я единственный кандидат?» — спросил Хан Сень. «Да, уже слишком поздно искать кого-то другого. Я очень надеюсь, что ты поможешь мне». Хан Сень перебил его и спросил: «А что вы можете мне предложить за это?» «Что?» — Бай Ишен задумался. «Я говорю о компенсации. Если Иньян Бласт собираются дать статус запрещенного, то это должно быть опасно. А если я буду подвергаться такому риску ради вас, то я хочу получить компенсацию. Вы не согласны со мной?» Хан Сень улыбнулся. Бай Ишен колебался. Он никогда раньше не встречал таких молодых людей. Ему никогда не приходилось кого-то просить. Люди сами приходили к нему и просили, чтобы он дал им разрешение на практику нового вида боевых искусств, которые он изобрел. «Ладно, если это так необходимо, то я могу тебе заплатить. Сколько ты хочешь?» Бай Ишен был готов на все, чтобы его Иньян Бласт не был полностью уничтожен. «100 лицензий С-класса Сен-Холла», — ответил Хан Сень. У Бай Ишена расширились глаза. Ему казалось, что перед ним сумасшедший человек. Он никогда не встречал настолько смелого молодого человека. Спустя некоторое время, Бай Ишен, продолжая смотреть на Хан Сеня, спросил: «Хан Сень, ты вообще понимаешь, что значит 100 лицензий С-класса Сен-Холла? Но это же вы изобретаете сверхискусство гена С-класса, неужели это имеет большое значение? Если вам кажется, что это слишком много, тогда я согласен на 99 лицензий», — ответил Хан Сень. Бай Ишен через силу улыбнулся. «Из всех моих исследований проходит лишь малая часть. Даже если я научу тебя всем видам, которые я изобрел, то их все равно будет меньше, чем ты просишь. Кроме того, несмотря на то, что ты будешь практиковать множество сверхискусств гена, тебе придется принимать питательные вещества, а все это вместе очень рискованно. Научите всему, что вы изобрели, и дайте мне несколько бутылок с питательными веществами», — сказал Хан Сень. Бай Ишен взглянул на Хан Сеня и сказал: «Я подписал соглашение о неразглашении с Сен-Холлом, поэтому я не имею права научить тебя всему, что изобретал. Даже если я все же решусь научить тебя, то, как только кто-то узнает, ты сразу же попадешь в тюрьму. Кроме того, у меня нет доступа к питательным веществам. Без серьезных причин я даже не смогу подать запрос на получение одной бутылки с питательными веществами. Раз вы не искренни в этом вопросе, то забудьте. Я уверен, что вы сможете найти кого-то другого для практики Иньян Бласт. Я думаю, я не смогу вам помочь». Хан Сень встал, собираясь уходить. Он внимательно прочитал информацию об Иньян Бласте и пришел к выводу, что он не может принести вреда. Риск может возникнуть только при его использовании. «Подожди, я могу заплатить тебе много денег», — сказал Бэй Ишен. «Профессор, я не настолько беден, что буду рисковать своей жизнью только ради денег», — тихо ответил Хан Сень. «Практикуя Иньян Бласт, ты не будешь рисковать, тем более с твоим талантом, ты не будешь подвергаться опасности, практикуя это». Бай Ишен все еще пытался объяснить. «Извините, профессор, но, боюсь, я не могу вам помочь», — сказал Хан Сень. Теперь Бай Ишен начал сомневаться, не ошибся ли он, выбирая этого парня. Он беспомощно сказал: «Сен Холл дает мне две лицензии С-класса в год. Некоторые я использовал сам, некоторые продал, сейчас у меня осталось только 5 штук. Подумай об этом. Смогу ли я использовать эти лицензии, учитывая то, что я еще не прошел эволюцию?» — спросил Хан Сень. «Ты можешь использовать эти лицензии для приобретения любых сверхискусств гена, которые предоставлены в Сен-Холле. Но если твои показатели физической силы ниже необходимых, то они мало тебе помогут, даже если ты их купишь. Ладно, если вы отдадите мне 5 лицензий С-класса, я начну практиковать Иньян Бласт», — Хан Сень протянул руку Бай Ишену. «Поскольку у многих сверхискусств гена были большие требования к физической подготовке, то, в основном, их могли практиковать только те, кто прошел эволюцию или превосходные. Некоторые лицензии имели ограничения по уровням, но те, которые предлагал Бай Ишен, были универсальными». Хан Сень был доволен такой компенсацией. Он снова принялся рассматривать детали Иньян Бласта и пришел к выводу, что его практика все же таила в себе опасность. Бай Ишен был очень рад тому, что у него остались эти лицензии С-класс, иначе, этот жадный дьявол никогда бы не согласился начать практиковать Иньян Бласт. Бай Ишен никогда не сталкивался с такими молодыми людьми, как Хан Сень. Другие молодые люди, с которыми ему приходилось общаться, всегда относились к нему с уважением и никогда ничего не просили. После подписания контракта с Хан Сенем, Бай Ишен передал ему эти 5 лицензий С-класса. Обычный профессор не мог получить даже одной. Отдав все свои лицензии Хан Сенью, Бай Ишен ощутил себя расстроенным. К счастью, после получения этих лицензий, Хан Сень, прямо перед Бай Ишеном, выпил питательные вещества, предназначенные для Иньян Бласта, и закончил первую тренировку, что немного улучшило настроение профессора. Пусть он и жадный, но свое обещание он выполнил. Надеюсь, что он сможет многого добиться в Иньян Бласт. Возможно, однажды Иньян Бласт станет популярным. Бай Ишен пытался упокоить себя.